Глава 18. Архивы и объявления войны. Это показательное выступление с аурами должно было меня напугать. Ведь как это так? 5 сильных аристократов выпустили свою силу. Кто такой пекарь, а кто высокородные аристократы? Но что-то я не пугался. Не получилось у аристократов-отцов запугать меня. Я чуть не зевнул от того, что они делали, но зато смог прощупать их силу, которая была слабее, чем у графа Демидова. У всех, кроме Григорьева, с которым я общался. Он вроде ничего так по силушке, но не герой. Больше для статуса поддерживал уровень своих сил. Но самое веселое состояло в том, что пусть они и выпустили свои ауры, но не могли расти вширь, а лишь задерживались будто в коконе и больше вреда причиняли самим обладателям, точнее, их соседям. Неловко вышло. Мне стало даже интересно, что они предпримут в итоге, когда устанут отбиваться и сдерживать свои же силы. Но закончилось все даже не взрывом, а лишь тем, что один из аристократов психанул. Как только он выбился из цепочки аур, другие отпустили силы, чтобы не угробить своего приятеля. И все? Они даже не попытаются попробовать вновь? Жалко. Я бы посмотрел на их попытки, как и Дон, который нашел это шоу интересным. Да и не только он. Я видел, как высунулись из окон детишки, чтобы посмотреть, как расправляются с отцами их обидчиков. Но я не особо-то и вмешивался. Да и не я даже. Краснолицый аристократ, который до этого угрожал мне, уже перестал таковым быть, а его лицо приобрело синюшные оттенки. Кажется, он дышит через раз от стыда, но вякнуть решил. Ведь именно он первый вышел из битвы аур. «Мы еще вернемся!» Аристократ сделал глубокий вдох, будто ему не хватало воздуха, и продолжил. «И дальше будет хуже для тебя, пекарь!» Я посмотрел на графа Григорьева, который чуть скривился от слов своего друга, а после оглядел остальных. Хм, а ничего так веселье нагрянуло. В ближайшее время уж точно. Вместо черных у меня аристократы, которые не привыкли проигрывать. И чего всем не имется от пекаря? У меня вроде не пасека, чтобы тут медом было намазано. «Хотите войны?» — спросил я и склонил голову на бок. Фыркнули мне аристократы, а краснолицый ответил за всех. «Это даже войной-то не назвать! Так, пшик!» Я задумчиво улыбнулся. «Пшик? Ну да, для них. Но почему бы и нет? Это их решение. Войну мне в этом мире еще никто не объявлял. Хоть какое-то разнообразие. Как Максим вернется, будет что рассказать». Я внимательно посмотрел на Григорьева, ожидая его следующих слов, которые буквально заставили его произнести действия его спутников. Графу явно не понравилось то, как все вышло. Простолюдин и 5 аристократов. Еще и объявление войны обычному пекарю. Вот только этот простолюдин владел тем, чего не было у них. Это замечательный шанс, чтобы отнять моих детей. «Я, граф Григорьев, объявляю войну Феру. Да будет так!» «Хорошо», — подтвердил я для себя войну. «Тогда ждите мой следующий шаг. На сегодня закончим великосветские беседы, а то у меня там дети не кормлены, да собака не выгуляна». Я развернулся и под пристальными взглядами аристократов, которые обалдели от моей наглости, ушел в гимназию. Сора уже ждала меня у входа. Она ехидно улыбалась и гордо смотрела на меня. Элеонора рядом беспокойно свела брови, думая, как выбраться из такой ситуации. Но я считал, что проблема и выеденного яйца не стоила. Аристократы во главе с Григорьевым еще не знали, на кого нарвались. «Тебе понравилось?» — кокетливо спросила Сора. Я кивнул. Кокон, который заблокировал ауры аристократов, принадлежал Соре. Она подготовила такой энергетический щит для Дриеры, но впервые испробовала не на ней. И вроде даже не была сильно расстроена из-за этого. Очень. Но советую добавить больше энергии, если хочешь удержать мою бывшую. Намного больше, ухмыльнулся я. Для этого придется открыть еще пару мест, чтобы у тебя было из чего копить силу. Сора надулась, но все же была довольна похвалой. Элеонора, знаешь, кто это был? Спросил я бабку, которая уже кивала сама себе. Что за выводы она там уже сделала? Да, с графом Григорьевым всегда была одна четверка, три виконта и барон. Тут же выдала мне информацию Элеонора. Что ты задумал? Война — дело серьезное. Не серьезнее, чем их угрозы, пожал я плечами. Продолжайте работу, а аристократишек я возьму на себя. Вздумали угрожать мне. Да уж. И почему вокруг нынче столько смертников? Всем не терпится отправиться на тот свет? Императорский дворец. Архивы императорской семьи. Это же время. Имперский архив нарушил лишь звук перелистывающихся бумаг. Сегодня в этом месте не было никого, кто мог бы нарушить покой Дарьи Алексеевны. Она отпустила всех слуг, чтобы найти то, что попросил ее господин, и найти она должна была кровь из носа. Дарья Алексеевна Намедова, которая была известна больше под другим именем, Кассикадриера, знала, что это единственный шанс, чтобы вновь сблизиться с Фером. Да, Дриера напортачила. Она думала, что таким грубым методом может вернуть расположение возлюбленного. Но чего только не сделаешь, если так сильно любишь демона, что готова разрушать города и людские жизни. Но Фер это не оценил и четко дал понять, что не потерпит еще одной такой выходки. И Дриере пришлось поменять план. Но отказываться от того, чтобы вернуть расположение Фера, а после и вновь сойтись с ним, не собиралась. Ведь они были величайшей парой ада и просто обязаны быть вместе. Это она и пыталась внушить Феру, хоть и понимала, что такой шанс невелик. Сейчас в облике Дарьи Алексеевны демоница просматривала документы за последние 10 лет, чтобы найти хоть какую-то информацию, касающуюся учителя-лучницы Виктории из легендарного отряда Леоморта. Как только она услышала про другую девушку, то уже хотела отправить оставшихся в живых слуг к этой нахалке, но передумала. Скорее всего, Фер слишком близко общался с этой девушкой, и ее внезапное исчезновение не пройдет бесследно. И все улики будут вести к Дриере. А этого Фер ей точно не простит. Демоница не планировала упускать возможность быть с ним. Пришлось потерпеть, но зарубку в голове она сделала, чтобы устранить возможную соперницу. Да и были ли человечки противницами? Какие-то жалкие годы они могли провести с повелителем ада. Но, зная Фера, Дриера немного сомневалась. Если у него появится возлюбленная из человеческого мира, то он может и придумать, как помочь ей пожить подольше. А потому Дриера переживала не напрасно. Внезапно одиночество было прервано. Демоница вскинула голову, чтобы посмотреть на нахала, который посмел прийти в архив, когда всем ясно было сказано, что сейчас только Дарья Алексеевна может быть здесь. «А я думаю, кто такой наглый?» улыбнулась Дриера, опознав гостя. «Что же вас никто не остановил, уважаемый Леоморт?» «Кто бы посмел?» — улыбнулся краешками губ герой. «Да и я не думал, что помешаю, многоуважаемая Дарья Алексеевна. Да и видя, чем вы занимаетесь, вам не кажется, что не стоит ворошить прошлое? Некоторые тайны должны оставаться тайнами». «Неужели мое внезапное увлечение историей задело какие-то тайны?» Удивилась натурально Дриера, но в душе она смеялась. «Какой жалкий червяк! Еще и смеет угрожать таким образом!» «Я была слабым ребенком, как вам известно, и лишь недавно смогла оправиться, чтобы вернуться к изучению того, что я пропустила. Или в архиве есть то, что я не должна знать?» «Нет, что вы!» — нахмурился Леоморт. Но если вы найдете то, что не предназначено для ваших глаз, то с вами может произойти что угодно. Архивы скрывают многое. Хоть вы и третья жена Его Величества, но даже вам не поздоровится. Ваши привилегии не распространяются так далеко. Да и пока Его Величество отсутствует в городе, мало ли что может произойти. «Я вас услышала, Леоморт», — не повела и бровью Дриера. Откровенная угроза в сторону жизни третьей императорской жены могла стоить герою многого. Но вот только она не была произнесена прямо. Жаль, тогда бы она избавилась от этого наглого мальчишки, но пришлось сдерживаться ради Фера. Как она поняла, то, что Дриера находилась во дворце, было на руку повелителю. Придется играть по новым правилам. «Это очень интересно, но я всего лишь восстанавливаю то, что пропустила. Ни о каких тайных заговорах не может быть и речи. Я верна короне». Леоморт удовлетворился ответом. Еще раз смерив Дриеру взглядом, он взял с полки какую-то книгу про выпечку и ушел. Дриера поморщилась. «И почему так всем нравится выпечка? Что в ней было такого? Даже этот щенок вдруг решил почитать. А Фер? Нет, он был хорош даже с тем, что любил печь. А когда они были вместе, то демоница удостаивалась первой отведать тот или иной шедевр. И вкуснее она ничего не пробовала». Посмотрев на архив, в котором она, наконец, осталась одна, Дриера вернулась к своему занятию. Ее не напугали слова мальчишки. «Кто ей что сделает? Император?» Так он был без ума от демоницы. Хоть она и не была суккубой, но вполне справилась с соблазнением одного из сильнейших людей в этом мире. А теперь нужно быстрее найти информацию. Без нее Фер даже не будет разговаривать с Дриерой, которая уже успела соскучиться. Перед тем, как отправиться на прогулку с Церей, я вспомнил, что говорила Дриера по поводу Насти. Ее амнезия не давала мне покоя с самого первого дня, хоть я и почти ничего не делал. Но с таким делом самое главное — это все хорошенько обдумать. В этом мире говорилось: «Семь раз отмерь, потом руби голову». Или там была про ткань? А, неважно. Главное, перед тем, как разбираться с амнезией, нужно хорошенько все обдумать. Нашел Настю в гостиной с Ваней. Они обсуждали, что можно приготовить на празднование дней рождения детей. Настя даже в этом вопросе оказалась внимательной. Не хотелось их отвлекать. А в принципе, я могу этого и не делать. Я встал в проходе и внимательно посмотрел прямо в голову Насти. Это не было отраслью магии и ментала, но что-то похожее имели и демоны. Можно сказать, что у меня это была промежуточная печать. Вот только от моего копошения ничего не изменилось. Лишь Настя поморщилась и вызвала беспокойство Вани, что у нее заболела голова. Хм. За сегодняшний день это вторая неудача. Хотя с пряниками еще может что-то получиться, потому что один из них все-таки подал признаки жизни. А вот с Настиной амнезией все было гораздо сложнее. И, видимо, мне стоит навестить одного старого знакомого на шестом кругу ада. Он был специалистом в области ментала. А еще любил ковыряться в людских душах, развращая и перекраивая. Он не был чокнутым экспериментатором, но в данном случае может дать совет. Я хотел уже отправиться на прогулку, но дела немного поглотили меня, а потому получилось освободиться лишь к вечеру. Пряники все же ожили, и, наконец-то, были отданы пряне, чтобы он скорее приступил к их обучению. А то эти были похожи на амбалов, которые хотели лишь все крушить. И по итогу со мной и Церей вызвались прогуляться Дон и Элеонора. Цветы он смог таки ей подарить. Так что бабка растаяла по отношению к секретарю и стала замечать, сколько всего, что он делал в отношении ее и Василисы. «Они такие сладкие сейчас, что я не могу. Приторная парочка, которая еще не была парочкой окончательно. Да уж, это как фильм смотреть, даже в кинотеатр не нужно ходить». Идя привычной дорогой в парк, хоть Сэри уже и не стремился туда, я думал о том, когда сходить в зону и как лучше поступить с Настей. Также обдумывал свою войну, которая началась слишком неожиданно. Дела копились, как деньги на моем счету. То есть их было много, и не скажу, что они не приносили мне хоть какую-то радость. «Фер, у меня есть предложение», — вдруг сказала Элеонора, вырывая меня из размышлений. Слова бабки я не воспринимал в штыки и лишь молчаливо ожидал продолжения. «У меня есть на примете участок, который можно купить. Он достаточно большой, находится на окраине города и вполне по бюджету гимназии, который я ей выделила. Там можно построить детский спортивный тренировочный комплекс. Детям нужно сражаться, а в стенах гимназии это будет сделать достаточно проблематично, когда они будут применять магию. Могут пострадать они и окружающие. А так, если мы оборудуем, то в скором времени сможем там проводить занятия по спортивной подготовке. Валуев не был против этой идеи, я с ним успела проконсультироваться». Чем мне нравились предложения Элеоноры? От меня они требовали лишь подтверждения действий. Всю информацию она уже успела найти. Даже участок, скорее всего, был готов к покупке. И на всякий случай телефон риэлтора она держала при себе, чтобы сразу же приобрести данный участок. В принципе, меня все устраивало. Да и в будущем, я думаю, не только дети-маги будут в гимназии. Так что тем и другим нужны большие площади для обучения. И в полевых условиях сражаться было бы удобно. Маневров больше, да и если Валуев подтвердил предложение Элеоноры, то я не видел смысла откладывать дело в долгий ящик. «Почему бы и нет, Элеонора?» — сказал я спокойно. «Думаю, это неплохая инвестиция в будущее детей. Так что звони уже своему риэлтору. Не заставляй человека ждать». Элеонора кивнула, и через пару минут мы поменяли траекторию нашего пути. Риэлтор сказал, что сейчас находится на другом конце города и сможет прибыть через полчаса-час, а пока мы можем самостоятельно осмотреть участок, ведь воровать там было нечего. Так что мы пошли. Что уж, раз прогулка обернулась покупкой еще одной земли, то так тому и быть. Жаль, что Сора будет не так рада такому стечению обстоятельств. Все же я еще ни разу не давал ей территории без домов. Она занималась лишь улучшением уже имеющихся. А сможет ли дух воссоздать здание с нуля? Это было даже интересно. Возможности духов я знал лишь косвенно, да и Сора отличалась от них исключительной изобретательностью. Так что я не удивлюсь, если она сама попросит меня поцелуя, и через пару часов на пустом участке будет выситься новенькое здание. Пришли мы быстро. Вот только не успели мы осмотреть участок, который занимал нехилую такую территорию, как нас окружили. С пяти сторон стояли отряды. Все они отличались как броней, так и оружием. И несложно было сложить имеющиеся данные, чтобы понять, что аристократы Григорьева и Ко решили напасть, не дожидаясь моего следующего шага. Всего было человек 100, а нас... А как посчитать? Церя выходил за половинку человека. Дона можно также было считать одной второй. Элеонора, ввиду того, что старая, тоже была половинкой, по моим измерениям. Так что 100 человек против 2,5, а точнее 2 демонов и половинки человека. Да мне можно преподавать в гимназии, как оценивать бой. Хотя вряд ли Дон, Церя и Элеонора обрадуются, что я считаю их половинками. Противники не побоялись напасть средь бела дня. Это был пустырь, где рядом находились нежилые здания. Так что никто и не увидит такой несправедливости по отношению ко мне. Но я даже зауважал Григорьева и Ко. Они поступили куда мудрее, чем предыдущие мои враги. 100 человек? Я в их глазах показался опасной личностью. С плеча Элеоноры спрыгнул пряник, личный защитник. Ах, точно, забыл. Вот его можно считать целой боевой единицей, не в обиду Цери и Дона. Просто пряник мог сделать куда больше. Потому что этот, конкретно этот, по словам Пряни, был немного особенным. Ну вот и посмотрим, чем же он отличался. «Болтать не будем?» — спросил я весело. «Давайте уже, нападайте! Нам еще нужно купить этот участок! Вы немного не вовремя!» Пять отрядов переглянулись и синхронно атаковали. «Ну что ж, разомнемся немного».